отчаянное письмо. Андерсон не мог заставить себя говорить друзьям о деньгах, предпочитая писать, и спросил, что ему делать. Он буквально сидел на мели. Колин немедленно ответил: «Сегодня успокойтесь и спите хорошо. Завтра утром поговорим и обдумаем ваши возможности. Ваш Колин». Это было в мае. Удивительная ирония судьбы. 9 апреля, наконец, вышел его импровизатор, а 8 мая — первый сборник сказок. Издание этих двух книг положило начало мировой славе писателя. А он в это время сидел в Копенгагене, не зная, где взять деньги, чтобы заплатить за квартиру, за одежду и за починку дырявых сапог. Прошло много лет, прежде чем его имущественное положение наладилось. Он боролся как только мог, пытаясь прожить на те скромные доходы, которые приносили его книги и пьесы. Если летом ему удалось выехать в деревню, то лишь потому, что он везде пользовался неограниченным гостеприимством, прежде всего в сюнских и зеландских имениях. Более или менее спокойно он стал жить только с 1838 года, когда по ходатайству получил от короля постоянное писательское жалование. Но пока он лихорадочно сочинял. Импровизатор был очень хорошо принят как критикой, так и читателями и друзьями. Даже Сердце нанес Андерсону визит, чтобы поблагодарить за удовольствие, доставленное чтением. Книга была немедленно переведена на немецкий язык упоминавшимся выше поэтом Ларсом Крусе из Гамбурга и быстро завоевала широкие читательские круги у южного соседа Дании. Андерсон был счастлив успехом. Теперь его следовало закрепить. Уже через полгода после выхода «Импровизатора» был готов новый роман, изданный в апреле 1836 года. Это был О.Т. Не успев его пристроить, Андерсон принялся за третий, только «Скрипач», который вышел в конце 1837 года. Но это было еще не все. За 1835-1839 годы он выпустил 6 сборников сказок и сказочных набросков и передал в театр по меньшей мере 6 водевилей и комедий, в основном переработок французских и немецких пьес. Если прибавить к этому, что он писал бесчисленное множество стихотворений на случай и был автором или соавтором ревю и фарсов, поставленных студенческим обществом, где он сам неоднократно выступал, то становится ясно, что он был очень занят и не всегда имел время продумывать и дорабатывать то, что писал. Студенческое общество в Копенгагене, основанное в 1820 году, сыграло заметную роль как в политической, так и художественной жизни Дании. В частности, ставившиеся по его инициативе любительские спектакли способствовали формированию в датской литературе особого жанра так называемой студенческой комедии, сатирически направленной против обывательских нравов. Казалось, его обуяла невероятная спешка. Да так оно и было. Перо кормило его. Он закреплял свое положение на датском Парнасе. А кроме того, ему необходим был стимул, заложенный в том, что его много читают и о нем много говорят. Можно сказать, что его надежды начали сбываться. В материальном отношении он держался на поверхности, а его болезненное стремление к признанию в качестве члена цеха поэтов всем казалось естественным, поскольку он вращался в обществе великих мира поэзии. Был вхож в дома Эленслегера и Хейберга и вместе с другими выдающимися датскими поэтами принимал участие в торжествах по случаю возвращения на родину Торвальдсена в 1838 году. Не мог он пожаловаться и на отсутствие популярности. Куда бы он ни пришел, всюду он встречал людей, которые благодарили его за романы и за сказки. Вершины он достиг осенью 1837 года, когда его пригласили на завтрак премьер-министру, графу Ранцау Брейтенбургу, который рассказал, что с большим удовольствием прочел «Импровизатора», что при дворе за Андерсоном внимательно следят и, вероятно, предпримут какие-то шаги для освобождения его от материальных забот. Кроме того, министр пригласил его погостить в своем галштинском имении, когда ему захочется и насколько угодно. Именно этот разговор привел к тому, что с 1838 года он начал получать государственное писательство.